Глава номер 4. Любить стерву – большое испытание для души. Ведь стервозность – это не взбалмошность, а неповторимость и безупречность. Стерва никогда ничем не жертвует ради того, чтобы произвести впечатление. Она просто впечатляет. Не стремится бесконечно приумножать число поклонников, так как знает себе цену. Стерва независима и действительно часто одинока, но не переживает из-за этого. Ей никто не посмеет приказывать, она вольная птица. Ломать ее тоже не стоит, можно поломать собственные зубы. Она довольно свободная и хорошо знает людей, особенно мужчин. Одержима лишь своим жестоким рассудком, но никак не чувствами и эмоциями. Вообще, я думаю, стерва – это характер. У каждой стервы есть причина быть такой. Стервозность женщины держит мужчину в форме. Стерву можно ненавидеть, можно сколько угодно доказывать друзьям, знакомым и всему миру, что есть девушки добрее, красивее, лучше, чем она. И это может быть истинной правдой. Но на Луну полетят ради стервы, а не ради всех этих добрых девушек, и это факт. Лично для меня стерва – приятный и достойный комплимент. Стерва – это самостоятельная, мыслящая женщина, которая не требует от мужчин одобрения своим поступкам. Сейчас надо иметь твердый характер, силу воли и стремление чего-то добиться, и все эти качества есть у стервы. Стервозность – это искусство. Вертеть людьми, соблазнять, покорять и уничтожать. Обычно это яркие, неординарные личности, жестокие и уверенные в себе, способные взять от жизни все. Мой бывший любил повторять, что стерва – это отвратительный образец человека женского пола, который пытается злоупотреблять своим влиянием, злобный, гнусный и мерзкий. Нормальные мужики предпочитают держаться от таких подальше. Мол, обычные стервы – это женщины – классические энергетические вампиры. Так сложилась их жизнь, они привыкли брать энергетику от мужчин. Стервы могут оскорбить человека, просто перешагнуть через него и не почувствовать угрызений совести. Они разбивают сердца, но им плевать. Решительные дамы идут к своей цели, для них цель оправдывает средства. Стервы, как правило, много добиваются в жизни, но они одиноки. Ими кто-то восхищается, но лишь до момента знакомства. Их боятся. Стервы – чудовищные эгоистки. Считают мужиков существами второго сорта, крутят и вертят ими, как хотят. Изменить – бросить мужа – обычное дело, им наплевать на чувства других. Они тешат только себя, любимых, и свое самолюбие. Нередки случаи, когда стерва делает из мужика подкаблучника и такое чмо, что его уже и мужиком назвать не получается. А если мужик пробует сопротивляться, стерва устраивает ему такие сцены и скандалы, что мертвый не выдержит, не то что живой. Бывший говорил, что стерва думает, будто у нее есть права унижать всех направо и налево, а также она уверена, что все и все должны крутиться только вокруг нее. Слово «стерва» не подразумевает позитивных ассоциаций. Это самоуверенное, нахальное, подленькое существо. Общение со стервой напрягает, гораздо интереснее за ней наблюдать. «Так наблюдай за мной со стороны», – с вызовом говорила я своему теперь уже бывшему. «Стервам свойственно разрушать, а не создавать», – не обращал он внимания на мои слова. «Это касается как человеческих, так и деловых отношений. Если стерва что-то создает, то непременно сама же разрушит», – повинуясь капризному животному инстинкту. «А ты не любишь стерв только по одной причине. Просто они тебе не по зубам. Рядом с настоящей стервой нельзя расслабляться, ни умственно, ни физически, иначе нарвешься на колкость. Это дисциплинирует, приучает держать удар и не показывать плохие качества. Часто за маской стервы скрывается нежное и трепетное создание, только вот снять маску удается не каждому. Нередко женщине необходимо быть стервой, чтобы выжить. Стерва для меня – синоним роковой женщины. В моем понимании, стерва – это чересчур циничная и расчетливая особа, для которой не существует принципов и моральных запретов. Она не остановится ни перед чем для достижения собственных целей, даже если для этого ей придется идти по трупам, по-прежнему рассуждал мой бывший. В конечном итоге эти женщины остаются одни, никому не нужные, без друзей, без любимого, всеми отвергнутые. Потому что никому не захочется иметь дело с подлым человеком, для которого ничего не стоит пройтись по головам. Ты путаешь стерву с банальной хамкой. Я считаю, под любой дьявольской стервозной ухмылкой таится внутренняя ущербность. Не спорю, стерва может быть интересной, как человек, успешной в жизни. Стерва, как правило, опытна в отстаивании своих прав. Но лично мне такие особы неприятны. Даже если убрать эмоции, все равно мне с ними не по пути, потому что в душе у них хаос, а я на стороне порядка. Стерва считает, что она закалена жизнью, а я считаю, что она ею просто изуродована. Что может быть бессмысленнее желания любить только себя? Любовь к себе первична. Так рассуждают только эгоистки. Каждая женщина должна быть хоть немного эгоисткой. Я приветствую здоровый эгоизм. Мужчина относится к женщине так, как она ему позволяет. Если женщина не будет любить и уважать себя, ее не станут любить и уважать другие. Я женщина, которая себя любит, и мне нет необходимости перед кем-то за это оправдываться. Я делаю то, что считаю нужным, и имею на это полное право. Ни в коем случае с мужчиной нельзя ломать себя, иначе женщина перестает быть собой. Женщина, которая не любит себя, со временем становится для мужчины неинтересной. В любви с мужчиной всегда проигрывает тот, кто без остатка отдается любви, подчиняется чужой воле и жертвует своей жизнью ради другого. Самое большое, на что такая женщина может рассчитывать, это жалость. Свои чувства можно и нужно контролировать. Не они властвуют над нами, а мы над ними. Жертвуя собой ради мужчины, женщина роет могилу своим любовным отношениям. Нельзя терять контроль над ситуацией и смотреть на мир сквозь розовые очки. От них, как известно, портится зрение. Как только женщина начинает отдавать больше, чем получает, ее ждет крах. Даже если мужчина очень порядочный, он начинает использовать женщину подсознательно. Женщина, отдающая мужчине себя всю, без остатка, с годами превратится в пустую оболочку без содержания. Самоуважение не должно быть беспочвенным. Считать себя королевой без всяких на то оснований глупо. Нужно менять не только свое сознание, но и меняться самой. Высокое самомнение должно подкрепляться конкретными достижениями. Самодостаточной женщине нелегко устроить личную жизнь. Она позволяет себя любить, но не позволяет себя использовать. Она свободна от стандартов, навязанных мужчинами, и делает то, что хочет, а не только то, что должна. Она думает о себе и о собственном мире, находит в собственной душе много тайн и загадок. Она никогда не даст в обиду себя, а также близких людей. Уж она-то знает, мужчина никогда не заплатит за нее ни на грош больше, чем она ценит себя. Но мой бывший твердо гнул свою линию. Излюбленное занятие стервы – стонать о том, что все мужики – сволочи. А раз сволочи, можно присвоить себе право издеваться над ними. Мечтать о настоящем мужчине не вредно даже для стервы, однако такие мужчины не для них. Стервозность, она в душе, И я сильно сомневаюсь, что такая женщина способна на серьезные чувства кому-нибудь, кроме себя. А я такая и есть. Считаю, что в любых отношениях должна быть дистанция, которую устанавливает женщина. Пусть мужчина знает, что он не центр вселенной и что в жизни женщины есть много интересов помимо него. Например, интересная работа или учеба. Слишком сильное обихаживание мужчины делает его королем положения. Если мужчина все же охладеет, нужно создать условия, чтобы он завоевал женщину еще раз. Нарушить привычный ход событий, только никаких слез, истерик и упреков. Я считаю, что женщина должна всегда быть разной, ведь многих мужчин угнетает однообразие. Мужчина должен чувствовать, что это самая лучшая и необходимая женщина в его жизни. Ты говоришь правильно, но меня пугает твоя рациональность. Ты всегда такой была? Прошло то время, когда я была добрая, милая, услужливая и преданная. Все это осталось в далеком прошлом. В то время я не особо интересовала мужчин. Теперь я изменилась. Стала неординарной, непредсказуемой, своевольной и независимой, как внутренне, так и внешне. Скорее всего, именно эти качества цепляют мужчин. Привлекать сильный пол – это одно, а вот привлекать нормальных мужчин – совсем другое. Это же такое замечательное внутреннее чувство – ощущать себя яркой, роковой и особенной. Я никогда не потеряю свою индивидуальность и не прогнусь под мужчину. Когда-то в моей жизни была очень сильная любовь, но она осталась в прошлом. Тогда мне казалось, что я больше никогда не увижу яркое солнце, не услышу пение птиц и не смогу любоваться синим небом. Мне казалось, что с тем расставанием жизнь закончилась. Я видела мир только в серых тонах. А ведь перед этими отношениями я смотрела на лужи под ногами и видела в них звезды. Теперь же замечала одну грязь. Меня больше не радовали запах листвы, шум ветра, радуга на небе, потому что после этих отношений я ощущала ужасное одиночество. Жизнь резко перестала меня радовать. Все вокруг было слишком фальшиво и наиграно. Мне даже не верилось, что совсем недавно я была счастлива, и верила, что впереди у меня много счастливых лет рядом с любимым. И я стала учиться мужеству выживать. Где-то там, далеко, осталась чрезмерная привязанность к человеку, который тоже очень сильно меня любил. Этот человек уже был давно не со мной, а я все цеплялась и цеплялась за память о нем. Из-за этих воспоминаний упускала свою жизнь. Я смогла попрощаться с любовью и стала успешной и независимой. Но моя мама воспитывала меня по-другому. Она твердила, что к успеху должен стремиться мужчина, а женщина следовать за ним. В основном мужчины реагируют на женский успех плохо. Мама говорила, что материальный успех женщины привлекает в первую очередь альфонсов и прочих прихлебателей. Уверяла, что успешной быть очень сложно. Мужчины не прощают успех. Если обыкновенных женщин приглашают в рестораны, то с успешными пытаются сходить за их счет или тут же напрашиваются в гости. Мама любила повторять, чем хуже материальное положение женщины, тем больше она пробуждает инстинкт защитника у мужчины. Неуспешным больше везет. Грустно, когда мужчину подавляет успешность женщины, ведь любая хочет, чтобы ее любили и поддерживали. И все же, несмотря на материнские доводы, в глубине души я всегда мечтала стать успешной. Я завидовала успешным женщинам белой завистью. Несмотря на то, что они как бельмо на глазу у мужчин, и к ним в основном липнут неудачники, для которых близость с такими женщинами уже сам по себе успех. Их побаиваются середнячки, а успешные мужчины относятся к ним нейтрально. Они выбирают спокойных и домашних женщин, которые покорно подстраиваются под их жизненный график. И все же я мечтала о собственных деньгах, о свободе выбора и возможности принимать важные решения. Мне казалось, это и есть одна из составляющих счастья. Я мечтала о самовыражении, о старте в жизни независимой женщины. Я мечтала о позитивном настрое, потому что это уже половина успеха. Я не представляла, что может быть счастье без свободы.